Чуть позже. Ник. Дыхание сбилось окончательно, а в боку закололо так, будто кто-то с энтузиазмом тыкал туда тупой спицей. Я бежал вверх по склону и мысленно материл себя, на чем свет стоит. Идиот. Просто сказочный идиот. Кто, скажите на милость, надевает тряпичные кеды в декабре? Пару раз я исполнил какой-то дикий пируэт, едва не пропахав носом ледяную корку, но чудом удержал равновесие. Снег, конечно же, набился внутрь еще у подножья холма, моментально растаял и теперь превратился в ледяную кашу. При каждом шаге в ботинках противно хлюпало, а пальцы ног уже начинали неметь, но мне было абсолютно все равно, пусть хоть отвалятся, главное — найти ее. Катя позвонила мне минут 10 назад, она сама все спланировала и сама сплоховала, сказала, что вела Лизу к выходу из парка со стороны парковки, решила свести нас сразу, но отвлеклась. Лиза испарилась в толпе. Катя расслышала лишь обрывок фразы. Единственное, в чем она уверена, пусть и хотела сбежать, но так не поступит. Просто не посмеет. А это значит, что она еще здесь. Этого достаточно. Сначала я думал искать ее повсюду. Забраться повыше и пытаться рассмотреть. Но затем голову посетила одна мысль. Она может быть там, на нашем месте. Боже, пусть это будет так. Чем выше я поднимался, тем тише становился весь тот шум, что заполонил парк. Назойливый гул города отступал, уступая место чему-то настоящему. Вскоре показалась и сама поляна. Небольшая возвышенность с несколькими скамейками, невысоким забором и старым аттракционом, что уже много лет не использовался. Кто знает, почему его не стали убирать. Главное сейчас не это. Я сбавил шаг, пытаясь хоть немного восстановить дыхание, чтобы не хрипеть, как загнанная лошадь. А затем прошел последние метры, сдвинув в сторону ветки деревьев и поднял взгляд. Она здесь. Маленькая фигурка в той самой ярко-красной куртке, которую я так любил. Она стояла у самых перил спиной ко мне. Этот красный цвет в серых сумерках резанул по глазам. Она казалась такой хрупкой и одинокой на фоне огромного черного неба и тысяч огней внизу. Я замер метрах в 15, не решаясь сделать следующий шаг. Ноги, которые только что несли меня вверх, вдруг налились свинцом. Страх сковал похлеще любого мороза. И тут кое-что привлекло мое внимание. Ее плечи. Они мелко, ритмично подрагивали. Это была не дрожь от холода, я слишком хорошо изучил повадки Лизы. Она плачет. Осознание этого ударило в голову такой волной, что мне захотелось провалиться сквозь землю. Обида, злость, неуверенность — все это испарилось в мгновение ока. Мне дико захотелось подбежать, схватить ее, закрыть собой от этого ветра, от холода, от всего мира. Я сделал глубокий вдох и прокричал. «Лиза!»